Глава 229. Пятая эра. Имперский наставник Вечного Мира и его жена находились в маленькой нефритовой столице уже более 2 недель. Город в облаках казался им раем, ведь его пейзажи редко встречались в мире смертных. «Имперский наставник уже привык к этому месту?» — с улыбкой спросил подошедший к гостям старик в белой робе. Мужчина уверенно ответил: «Маленькая нефритовая столица полностью оправдывает свое имя. Здешние виды настолько невероятны, что я даже забыл, что должен возвращаться домой. Однако, хоть это отличное место, оно слишком далеко от мира людей. Мои намерения лежат не здесь, поэтому я вынужден уйти. Отшельник Цинью, прости меня». Старик Цинью улыбнулся. «Имперский наставник может не спешить. Я пригласил тебя погостить и еще не успел рассказать о происхождении маленькой нефритовой столицы». Наставник с любопытством ответил: «Я бы с радостью послушал». Отшельник повел имперского наставника и его жену через радужный мост. Строение было вырезано из семицветного нефрита и простиралось по небосводу, напоминая настоящую радугу. Находясь посреди моста, перед глазами открывался совсем не такой вид, как с земли. Гости увидели горы маленькой нефритовой столицы, выстроенные в естественное построение посреди неба, на котором находились дворцы, населенные бессмертными. «История маленькой нефритовой столицы более древняя, чем наставник может себе представить», — улыбнулся отшельник. «Она берет свое начало в период Императора-Основателя». «Император-Основатель?» Имперский наставник и вправду никогда не слышал об этих временах, поэтому с интересом спросил: «Какой страной он управлял?» «Ни один из лидеров Империи Вечного Мира не носил такого имени». «Император-основатель не из Империи Вечного Мира, а из страны, которую принято называть Империей Основателя», — ответил Цинью. «Тебе должно быть известно, что Империя Основателя теперь зовется Великими Руинами». Слегка вздрогнув телом, имперский наставник взволнованно вздохнул. «Великие Руины». Отшельник Цинью провел их через мост по направлению к летающей в небесах горе Бессмертных. «Эпоха Императора-Основателя — термин, придуманный даосами. Буддисты зовут ее эпохой пустоты, основание, существование, разрушение и пустота. Эпоха пустоты — четвёртая по порядку. Сейчас Империя Вечного Мира находится на вершине своей силы, поэтому в маленькой нефритовой столице этот период называют эпохой Вечного Мира. Во времена Империи Основателя великие руины процветали, затем произошла катастрофа Основателя, четвёртая в своем роде». Глаза жены имперского наставника вздрогнули. «Старший сказал, что мы живем в эпохе Вечного Мира. Если наша страна погибнет, произошедшее станут называть катастрофой Вечного Мира». «Мадам очень умна», — улыбнулся отшельник, указывая пальцем куда-то вдаль. В том месте группа даосов как раз строила новый дворец на горе. «Этот дворец предназначен для хранения истории эпохи Вечного Мира. Когда ваша империя исчезнет с лица земли, мы сможем изучить ее историю, выделить возможные причины катастрофы Вечного Мира и предупредить о них следующие поколения». Женщина не удержалась от следующего вопроса. «Старший, расскажи об этом месте. Оно доброе или злое? Какие у вас планы на нашу пару? Мы здесь уже довольно долгое время, и вы позволяете нам быть здесь сколько угодно. Разве не пришло время сказать, о чем на самом деле думает маленькая нефритовая столица?» «У нас, жителей маленькой нефритовой столицы, нет никаких намерений. Мы всего лишь наблюдаем за имперским наставником, его реформой и записываем вещи, которые могли бы пригодиться будущим поколениям». Имперский наставник Вечного Мира спросил: «Как боги отличаются от бессмертных?» «В отличие от богов, бессмертные все еще люди». На мгновение задумавшись, имперский наставник сказал: «Вы имеете в виду, что люди не могут стать богами, а всего лишь бессмертными?» Отшельник улыбнулся. «Имперский наставник, достигнув области Божественного моста и встав на него, что ты увидел?» Мужчина не сказал ни слова. Божественный мост был 7-й областью, последней из существующих. «Божественное сокровище Божественного моста — мост, ведущий в область богов. Однако он разрушен в телах людей, поэтому никто не может перебраться на противоположный берег. С такой же проблемой столкнулся наставник, я прав?» Отшельник продолжал. «Бессмертные жители этого города столкнулись с такой же проблемой. Мы повидали бесчисленные божественные сокровища, и все божественные мосты были разрушены. не способные перейти по божественному мосту, мы, конечно же, не можем стать богами. На самом деле, учитывая уровень нашего совершенствования, мы могли бы с легкостью сравниться с существующими богами, однако сокровище сломано». Имперский наставник кивнул. «Я заметил это уже много лет назад и долго пытался решить проблему. Прочитав целую кучу древних книг, я так ничего не нашел. Может быть, у вас есть какие-нибудь записи о том, что кому-то удавалось отстроить мост?» «Есть». Отшельник вел их во дворец на вершине горы. «Но даже жителям маленькой нефритовой столицы не под силу это повторить. Не сумев стать богами, мы решили стать бессмертными. Именно поэтому мы, старые и немощные, остаемся здесь. Хоть нас и зовут бессмертными, когда выделенное нам время закончится, наши души вернутся к желтым источникам. Мы не пытаемся избежать смерти, мы просто пытаемся сохранить мир. Имперский наставник, мадам, сюда». Наставник с женой проследовали за стариком в дворец. Хоть здание было роскошным, и внутри витала атмосфера дома бессмертных, здесь было очень холодно, безрадостно и одиноко. Именно таким холодным, безрадостным и одиноким местом и была маленькая нефритовая столица. Отшельник Цэн Ю привел их к длинному коридору и подошел к круглой двери, ведущей в глубины дворца. Во времена эры Императора-Основателя было несколько людей, которым удалось отстроить свои божественные мосты. Они построили величественную божественную династию, которая не дожила до наших дней, превратившись в тлен. Ее домом являются сегодняшние великие руины. Имперский наставник слегка заволновался. «Есть люди, сумевшие это сделать? Они смогли стать богами?» Кивнув, отшельник Цэн Ю улыбнулся. «Однако их потомков осталось очень мало. Ими являются люди, отвергнутые богами». Наставник был ошеломлен. «Те самые отвергнутые люди великих руин? Нет, среди них почти ни у кого нет неразрушенного божественного моста. Бессмертные из маленькой нефритовой столицы ходили проверять». Отшельник Цэн Ю толкнул дверь и повел их дальше. «Империя Вечного Мира когда-то получила предсказание, верно? Ей приказали не выпускать отвергнутых людей из Великих Руин. На самом деле вы должны были охранять себя не от обычных жителей руин, а от жителей деревни Беззаботной, оставшихся в тех местах. Их божественные мосты целы, поэтому боги их остерегаются». Перед ними возникли ряды книжных полок, на которых лежали толстые древние тексты, содержащие историю эпохи Императора-Основателя, записанную бессмертными маленькой нефритовой столицы. «Имперскому наставнику нужно прочитать все эти книги, и ты узнаешь, что произошло во время эпохи Императора-Основателя и о том, что послужило причиной ее конца». Отшельник Цэн Ю поклонился, отдавая дань своего уважения, собираясь покинуть библиотеку. «Если имперский наставник желает продолжить идти путем, который он себе выбрал, боюсь, что судьба Империи Основателя станет судьбой Империи Вечного Мира. Чтобы не погубило первую, погубит и вторую». Мужчина поклонился в ответ, спросив. «Странник Джен из вашего города погиб от моей руки. Почему брат Дао позволил мне сюда прийти? Маленькая нефритовая столица не вмешивается в мирские дела, а только следит за ними. Покинув гору, странник Джен перестал быть ее бессмертным жителем. Его жизнь больше ничего для нас не значила», — ответил отшельник, покидая зал. «Вы, муж и жена, тоже стали бессмертными, прибыв в это место. Но как только вы уйдете, связь между нами разорвется. Святой рождается раз в 500 лет, поэтому мы с любопытством следим за святым этого поколения, чтобы увидеть, сможет ли он сделать то, что не удалось его предшественникам». «Странные правила». Взор жены имперского наставника упал на древние свитки. «Муж, у маленькой нефритовой столицы кажется странное происхождение. Может быть, они — потомки Империи Основателя?» «Возможно». Имперский наставник сел, взяв в руки книгу. «Я не заметил у них плохих намерений, поэтому можно не переживать об этом. Я хочу изучить историю Императора Основателя, так как прошлое собралось повториться снова». В великих руинах звучало сетование дьявола. «Я просто искал землю, чтобы поселить своих людей, найти место для их жизни и процветания. Между нашими мирами не было бы войны!» Глаза короля дьявола в Дутяне оказались пустыми, когда он говорил. «Дутянь на пороге смерти! Если мы вступим с вами в бой, то точно вымрем! Я должен взять ответственность за свою расу! Позволь мне вернуться! Я найду другой жалкий мир! Позволь мне вернуться!» Хулин Эр посмотрела на Цаньму и тихонько спросила. «Молодой мастер, может, отпустим его? Он выглядит очень жалко. Откуда мне знать, не лжет ли он, или и правда покинет наш мир? Он всего лишь сознание. Его настоящее тело находится в Дутяне. Этого достаточно для поисков в иных мирах. Не обязательно возвращать сознание. Если он останется здесь и призовет свое настоящее тело, кто будет виновен? Нельзя верить ни одному его слову. Как только поведешься, ты проиграл. Город Пограничный Дракон прямо перед нами. До деревни осталось лишь 1500 километров». Город Пограничный Дракон уже находился в поле их зрения, и Цанему наконец успокоился. Он был на родной земле. «Молодой мастер! Молодой мастер вернулся! Молодой мастер! Как тебе Империя Вечного Мира по сравнению с Великими Руинами?» Цанему с отрядом пришел в город, где ему начали в приветствии махать руками местные торговцы. Парень помахал в ответ. «В Империи Вечного Мира намного больше хаоса, нежели здесь. Каждый день там начинается какое-нибудь восстание или война. Не самое приятное место». «Так и есть! За последнее время в Великие Руины прибыло очень много беглецов, спасающихся от бедствия. Хорошо, что молодой мастер здесь. Дом — самое безопасное место!» Добравшись к усадьбе городского лорда, Цанему спросил. «Лорд вернулся?» «Городской лорд заходил несколько дней назад, однако сразу же ушел снова. Не хочет ли молодой мастер остановиться здесь? Я отправлю малого, чтобы приготовить прием». «Не нужно», — ответил юноша. «Скоро Новый год. Мне нужно в деревню». Из-за того, что большинство жителей города Пограничный Дракон были членами небесного дьявольского культа, город фактически принадлежал бабушке Сы. В отличие от своих имперских собратьев, здешние последователи обращались к юноше как к молодому мастеру, а не святому учителю. В конце концов, раз город принадлежал бабушке, и Цанему был ребенком, которого она вырастила, было не странно, что его здесь так называют. Парень продолжил путь домой. Расстояние в 1500 километров было очень коротким, и со скоростью Целине его можно было преодолеть за полдня. Зверь наступил на поверхность реки и побежал вверх по течению. Зимнее солнце слегка согревало землю своим светом, делая погоду в разы лучше, чем на территории Империи. Цанимо внезапно вспомнил, как вместе Сянь Цен-Эр разбил ледяную дампу в прошлом году, как вдруг увидел ту самую Сянь Цен-Эр, занимающуюся копчением рыбы в компании селян. Они натирали мясо солью, после чего развешивали на дереве возле реки и коптили с помощью влажной древесины, отчего дымный вкус проникал глубже внутрь блюда. Жители этой деревни словили целую кучу огромных рыб ростом с человека, развесив улов на дереве. Свежее мясо было ярким и блестящим, селяне не привыкли рыбачить зимой, поэтому этот запас должен был помочь им пережить зиму. Цанимо остановился линия, и маленькая девочка с тремя косичками моргнула парню своими сияющими глазами. «Пастушок вернулся домой в лучах славы! Снаружи весело?» Юноша улыбнулся в ответ. «Там неплохо, но меня преследуют, куда бы я ни пошел. Тебя разве не искали монахи из монастыря маленького громового удара?»